Глава 11. Сегодня Дмитрий Петрович, по уже устоявшейся традиции, зашел к нам вечерком на чай после прогулки с Альмой. Принес с собой пряников и конфет для детей. Я пригласила его на кухню. Следом забежала Машенька. «Здравствуйте, Дмитрий Петрович! Мамочка, мы кушать хотим. Ужин готов? Мойте руки и за стол!» Улыбнулась дочке. Маша поспешила за Антошкой, я положила еды в его тарелочку, размяла вилкой. «Сейчас дети поедят, и мы с вами чайку попьем, а может, вы с нами поужинаете?» «Спасибо, Тонечка, я сыт, но от чая не откажусь». Ребятня расселась за столом. Дмитрий Петрович сел на краю маленького диванчика. «Давайте, садитесь поудобней». Сосед помог Лидочке и Коле устроиться за столом. Я поставила тарелки с гречневым супом, с картошкой и зажаркой из моркови и лука. Старичок взглянул на диетическое блюдо. «Тонечка, Олег так и не одумался?» Даже Маша не звонит. «Наслаждается новой семьей, но лучше мы об этом потом», — кивнула в сторону детей. Антошка быстро умял свою порцию, я взяла его на руки и понесла умываться в ванную. Когда малыш был чист и свеж, доели и остальные. «Маша, возьми брата, мы пока чаю попьем». Дочка подхватила довольного Бутуза, и все пошли в спальню, откуда сразу же донеслись звуки мультфильма. Я накрыла стол для чаепития и присела рядышком с Дмитрием Петровичем. «Тоня, как дела? Что с работой? Хоть кто-то звонил?» Обращалась по объявлениям, надомных заказов нет, а с детьми, да что говорить, сами все знаете. «Я хочу тебе дать один совет, только прошу, не принимай решение сразу, обещаешь?» Меня насторожила формулировка. «О чем это вы?» «Ты имеешь право оставить детей с отцом. Дохода у тебя нет, возможности заработать тоже. Нехорошо кормить ребятню гречкой на воде, ты уж прости. Так у тебя появится шанс выбраться из долговой ямы, встать на ноги». «Отдать детей? Да что вы!» «Тоня, Тоня, не волнуйся так. Конечно, Олег не претендует на звание отца года. Только скажи, разве он когда-нибудь обижал детей или бил?» «Нет, что вы, и на меня руку не поднимал». «О чем я и говорю. Он вполне может принять детей, пожить с ними. У него есть магазин, а значит и деньги на их содержание. Тоня, запасы скоро кончатся, что тогда?» Я вздрогнула, когда представила, как сама отдам детей в чужую для них семью, пусть и к отцу. «Никогда. И речи быть не может», — мотнула головой. «Хорошо. Ты будешь упрямо держаться своей линии, пусть ребята едят голые макароны. Вот только однажды не останется ничего, совсем ничего». «Душу не рвите, Дмитрий Петрович». «Это твой выход, единственный. Никто же не говорит, чтобы избавиться от детей навсегда. Лишь временная мера, пойми. Как только ситуация наладится, сможешь нанять няню и забрать малышню обратно. Но при этом будешь спокойно работать, выплачивать ипотеку, покупать продукты, одежду. Там же она, любовница. Зачем ей нужны мои дети? А если обижать будет?» «Считаешь, Олег позволит?» «Нет», — задумалась я, — «точно нет». «Вот и покажи ему, сколько стоит содержание потомства. Многие мужчины не забывают о детях, просто считают, что, конечно, совершенно глупо, будто малыши растут, как трава. Как бы тебе сказать, мужики, они в каком-то плане сами точно дети». «Странно как-то. Мать отдает детей». Я задумчиво помешивала ложечкой в чашке чая. «Не отдает», — возразил Дмитрий Петрович. «Доверяет на время воспитания отцу, потому что сама находится в стесненных обстоятельствах, еще раз повторю, не принимай решение сразу, обдумай хорошенько. Время до суда еще есть. Скоро я проводила соседа и разом погрустневшую Альму и зашла в детскую. Мои сорванцы смотрели мультики, Маша собирала игрушки, которые раскидал младшенький. Как же можно их отдать? Пока прибирала на кухне, сделала ревизию продуктов. Кило макарон, немного риса. Выходит, Дмитрий Петрович прав. Дни тянулись. До суда оставалось еще неделя, а запасы таяли на глазах. Я достала зимние заготовки, огурцы, салаты. Вместе с вареной картошкой получалось почти полноценное блюдо. В школу попросили сдать на какие-то дополнительные материалы, и признаться было стыдно, что дома нет ни гроша. Коле нужна была новая куртка, он сильно вытянулся за лето. Этой ночью выпал первый снежок, и на улице ощутимо похолодало. Я достала швейную машину. В шкафу отыскала свою зимнюю куртку практичного коричневого цвета, распорола и полночи собирала из двух одежек одну. Получилось хорошо, а главное по размеру сыну. Стыдно вести ребенка в школу, когда из рукавов по локоть торчат руки. А сама свое осеннее пальто буду носить, не вымерзну. Из остатков материала смастерила Антошке теплые штанишки. Жаль, обувь шить не умею. Маше нужны новые сапожки. Каждый день календаря стал для меня новым испытанием, новой головной болью. Каждое утро просыпалась в страхе, что скоро детей нечем будет кормить. Самой кусок в горло не лез. Но что странно, вес так и не желал со мной расставаться. Хотя ночные дожоры остались позади. Когда думала, что эта порция для одного из моих детей, аппетит пропадал напрочь. А от Олега не было ни вестей, ни денег.